Часть вторая. Между тем, Сакен не забывал наш дом. Сразу после первого визита он приехал снова. Привез соковыжималку и целый пакет фруктов. Отругал, что пользуюсь водой из-под крана, и оплатил годовую доставку бутилированной воды. Я отнекивалась, но он прервал мое возмущение одной фразой. «Это не тебе, это детям». И я замолчала. Он продолжал приезжать. Иногда подбрасывал меня домой после работы и заходил повидать детей. Иногда заскакивал в обед проверить няню, когда я была на работе, и всегда привозил гостинцы. Но не игрушки или сладости, а то, что приносило пользу, развивало ум или берегло здоровье. Старший он привез огромную коробку пастели и пачку специальной бумаги. Младший – детский театральный грим, смываемый водой, набор масок и париков. Сын обнаружил интерес к компьютерам, и с той поры микросхемы, датчики и инструменты были для него самыми желанными подарками. И все это привозил Сакен. Молча оставлял на углу дивана, бросал взгляд на меня, вежливо прощался и уходил. Я впадала в недоумение. Он просто помогал, заботился и ничего не просил взамен. Еще со времен учебы я твердо усвоила: если мужчина улыбается, строит глазки, дарит мягкие игрушки или цветы, значит, жди предложения отправиться в постель, порой не успев даже доживать пирожок в институтской столовой. Сакен же интересовался моим здоровьем. Вскоре после соковыжималки привез нам пароварку и сковородку с прочным покрытием, на которой можно было готовить без масла. Детям привозил фрукты и витамины. Мне раздобыл редкий по составу минеральный комплекс, чтобы перестала хрустеть спина. И чем больше я недоумевала, тем мягче становился мой начальник. До одного случая. Студент, которому я писала курсовую, позвонил в обед, договорился о встрече на вечер, и после работы я поторопилась заехать к нему. Парень оказался пьяным, да еще и озабоченным. Захлопнул тяжелую железную дверь, вынул член и, глумливо улыбаясь, сообщил, что выпустит только тогда, когда такая наглая сучка сделает ему минет. После роддома напугать меня членом трудно. Я врезала ему по яйцам и кинулась к двери. Замок оказался сложным. Длинный ключ никак не хотел поворачиваться в нем. Нетрезвый кабан, шатаясь, навалился на меня, вцепился в волосы, выдирая пряди и дыша перегаром, попытался развернуть. Получил удар локтем и врезал мне так, что в глазах засветились звездочки. Дралась я страшно. Царапалась, била во все, что попадало под руку, и все же уронила его на пол и вырвалась в подъезд. Потом бежала вниз, не жалея каблуков, и рыдала, зажимая рот. Выскочила на улицу, огляделась, соображая, что в таком виде в автобус нельзя, и набрала Сакена. Он примчался через 10 минут. Все это время я пряталась в кустах сирени, пытаясь привести себя в порядок, благо сумочка чудом уцелела, потому что я, по привычке мам, любила носить ее, надевая через голову. Он посмотрел на меня, усадил в машину, спросил «Кто?» и повез домой. Я тихо радовалась, что он не стал махать кулаками и грозить, а просто отвез меня домой, довел до комнаты и простился, не требуя к себе внимания. Мылась я остервенела. Летний костюмчик пришлось выбросить, надеть его вновь я бы не решилась. Но студент разорвал ткань на самых видных местах. Когда я, вымытая и сытая, уселась на диван и потихонечку допивала второй стакан чая с валерьянкой, в дверь тихонько постучали. Я кралась к двери, как мышка, не только потому, что боялась разбудить детей, но и потому, что меня затрясло от ужаса. «Оля, это Сакен!» Едва слышно донеслось с той стороны, и я с облегчением распахнула дверь. «Что случилось?» — выдохнула я в ужасе, увидев сбитые костяшки его рук. «Не пугайся», — он спрятал руки в карманы, — «пустяки. Я заехал узнать, как ты себя чувствуешь». Тут он потянул носом. «Валерьянка, хорошо, но это лучше», — и поднял бутылку сладкого ликера. Я, совершенно не удивляясь, впустила его, тихо достала стаканчики, рюмок у меня не было, порезала яблоко, высыпала в блюдце несколько конфет. В голове неотступно билась мысль: как? Как Сакен сумел отделать того студента? Этот пьяный шкаф был выше меня на полголовы, а Сакен сухощав ниже меня, да и широкоплечим его не назовешь. Между тем поздний гость разлил ликер, подождал, пока я возьму бокал, и сказал: «Оля, прошу тебя, пообещай мне здесь и сейчас никуда не ездить одна». «Сакен», — я закусила губу и нахмурилась, — «это случайность». «У этого типа 3 попытки изнасилования, недоказанное, конечно». Мужчина смотрел в пол. Его мама с папой отмазывали, девочкам деньги совали, чтобы заявление забрали, а тем, кто не сразу понимал, ломали что-нибудь. «А у тебя дети». Вот тут меня и проняло. Слезы потекли неудержимо, руки затряслись так, что стаканчик едва не вылетел из них. Сакен перехватил мою руку и заставил выпить тягучую сладкую жидкость с привкусом алкоголя. «Как ты узнал?» — заикаясь и всхлипывая, спросила я. «Друзья остались в местном отделении», — отмахнулся он. «Ты в милиции работал, что ли?» — продолжала недоумевать я. «Нет, в спецназе», — невозмутимо ответил он и выпил свою порцию одним глотком. Потом разлил еще по чуть-чуть. «Пей, надо стресс снять». Я послушно выпила. На этот раз жидкость показалась горькой. Откусила половинку конфетки и продолжила задавать вопросы. Оказывается, я совершенно не знала своего начальника. Алкоголь придал мне смелости. Узнав о том, где он родился, рос, служил, как придумал с друзьями организовать фирму, занимающуюся мелким софтом, я вдруг проникновенно посмотрела ему в глаза и спросила: «Сакен, вот зачем я тебе нужна, потрепанная жизнью, с 3 детьми и 3 десятками лет за плечами?» Он странно усмехнулся в ответ. «Ста тебе еще нет, а все остальное, счастью, не помеха. А зачем нужна?» Он наклонился вперед и впился поцелуем в губы, не касаясь больше ничего. Это была не искра, это был вспыхнувший высокотемпературный электрод. С рождения сына прошло почти 2 года, но я, оказывается, не забыла того хмельного ощущения, в которое меня погружали поцелуи. Я первая положила руки на его плечи, притягивая парня ближе. Плевать, что моложе, плевать, что ниже ростом, наплевать даже на то, что завтра меня уволят. Это горение при соприкосновении с мужской кожей сейчас для меня важнее. Его губы пахли спиртным и кровью. Щетина царапала мои щеки, губы, грудь. Просторная туника треснула и улетела в угол. Штанишки постигла та же участь, но они продержались дольше. Вздрагивая и кусая губы, я вдруг обнаружила, что мы лежим на полу. Тени от ночника пляшут на потолке, бесстыдно подражая нам, соединившимся на жестком старом паласе. Когда настал момент, Сакен вдруг потянулся к джинсам и смутился. «Я без защиты». Заминка раздражала, до обретения полного забвения оставалось несколько мгновений, но я вынырнула из туманной пелены. «Я на таблетках, и после развода ни с кем не была», — смутившись, проговорила, спрятав лицо рукой. Он просто молча вошел, хотя путь был нелегким. Отчего-то мышцы сжались намертво, не пуская мужчину внутрь. Я закрыла глаза. Казалось, еще капля, один вздох, касание, и я сорвусь в пропасть наслаждения, не дождавшись его финала. Вот только он прижался лбом к моему лбу и прошептал: «Сейчас. Для меня». И я унеслась в свой личный восторг, не замечая его неподвижности. Меня так выгибало и било судорогами удовольствия, что я практически сбросила мужчину с себя, а потом затихла, испытывая необычайный миг тишины, который порой приятнее самого бурного финала. И только ощутив твердость пола и легкий сквознячок, летящий от двери, я поняла, что все это время Сакен был здесь, и не просто рядом. Он оставался во мне и удерживал свой вес на руках, дожидаясь, пока я вернусь из тех далей, в которые меня увело наше соитие. «Жива?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. «Кажется», — прошептала я, переводя дыхание. Шевелиться не хотелось. Я готова была уснуть прямо на полу, но тут он начал двигаться, целуя влажную кожу на груди, на плечах, иногда от жадности прикусывая губы. И сон отлетел, испуганный его приглушенным рыком и моим жалобным стоном. Когда разгоряченное страстью тело начало остывать, Сакен сдернул с дивана покрывало и шепотом спросил: «Может, на диван?» «Скрипит», — ответила я, прячась под плотной тканью. Он позволил закутаться, как приказывала внезапно вылезшая стыдливость, а потом легко проник под мою шкурку и ласково погладил талию. «Устала? Спать? Или еще?» Вот это вопрос. Бывший муж едва раскачивался на один раз, забыв приласкать и погладить. Пока я раздумывала, рука опустилась ниже, огладила все, что попалось, а губы вновь приникли к губам, заставляя меня терять голову. На рассвете нас спугнула старшая, сонно поднявшаяся попить. Мы тихо лежали, пока она дошла до кувшина с водой, отхлебнула прямо через край и вернулась в постель. Потом неслышно встали и в сером утреннем свете собрали вещи. По ногам текло. Натянув тунику, я кинулась в душ и едва не завизжала, когда Сакен зашел следом. «Тише, я просто помыться», — спокойно сказал он. Я повернулась к нему спиной, протянув лейку душа. Щелкнула крышечка геля, пахнула малиной. А через минуту мое плечо ожег поцелуй, а лейка вернулась в руки. «Приходи быстрее», — шепнул он. Порыв холодного воздуха из коридора. И я одна. Теперь я мылась иначе, медленно, чувствуя, как немного ноют забытые мышцы. Потертости от щетины и припухшие губы обмывала бережно и тут же вздыхала, желая повторения случившегося безумства. В комнате было тихо. Сакен лежал на спине, сложив руки на груди, и ровно дышал. Покрепче стянув на себе полотенце, я полезла к стенке и была перехвачена по дороге. Я соскучился. Он легко коснулся поцелуем моих губ, потом слизнул прохладную каплю с плеча. Я неловко переместила вес, и диван издал протяжный скрип, способный разбудить мертвого. «Скрипит?» — насмешливым шепотом поинтересовался Сакен. «Кажется, он жалобно стонет. Может, на пол?» Я с сомнением покосилась на жесткий палас. Ковровый ожог — штука неприятная. «Значит, спать», — сделал вывод Сакен и помог мне перебраться через него и лечь рядом. Возбуждение ушло. Передо мной в полный рост встала проблема. Я переспала со своим начальником. С парнем на 4 года моложе меня, на 10 сантиметров ниже и на 500 000 долларов богаче. Думала, буду крутиться до подъема, но неожиданно глаза закрылись, а когда открылись, комнату заливало полуденное солнце. Дети, умытые и одетые, сидели за столом, пили сок и жевали пряники, а меня разбудил грохот игрушки. Сакен укоризненно посмотрел на сына. «Даниил, аккуратнее!» и промокнул ему подбородок, залитый напитком. Я хлопнула ресницами, не веря своим глазам, потом дернулась. «Работа!» «Суббота!» — улыбаясь, ответил мне начальник и вдруг со вкусом потянулся, заставляя меня повторить его движение, ощущая, как ноет каждая мышца, требуя продолжения банкета. Покраснев, я забилась под покрывало, отыскала сбившееся полотенце, завернулась в него и неловко выбралась, соображая, что же надеть. Босой, в джинсах и футболке, Сакен выглядел таким родным, что я сглотнула. Дети стрекотали, рассказывая, что дядя Сакен нагрел им воды для умывания, помог отыскать платье вместо пижам и снял с братика ночной памперс, пахнущий совсем не розами. Я слушала и готова была заплакать, но крепилась, кусая губы, пока на талию не легли теплые мужские ладони. «Доброе утро, Оля». Целовать шею ему было неудобно, поэтому он просто развернул меня и поцеловал в губы, вызвав волну недоумения у детей. Еще бы, они уже и не помнили, чтобы мама с кем-то целовалась. А мне опять сорвало крышу. Но разве можно так потрясающе целоваться? Бывший муж мог после поцелуя поморщиться и вытереть рот рукой, а сейчас меня целовали, заставляя терять голову и отвечать с такой страстью, словно этой ночью мы тихо спали, не касаясь друг друга. «Хочешь есть?» — спросил он, оторвавшись от моих губ. В ответ жалобно булькнул желудок. «Яичницу?» Я только кивнула. «Иди умойся, сейчас сделаю». Пока я в обалдении плескала ледяную воду в лицо и драила зубы щеткой, из комнаты пополз аппетитный запах жареного кофе и чего-то такого, чего у меня никогда не было. Сакен действительно пожарил яичницу со всем, что нашел в холодильнике, кусочком колбасы, зеленью, помидоркой и сыром. Сварил кофе и посыпал его тертой конфеткой, придавая удивительный вкус. Я упала на табурет и едва не закапала слюной тарелку. Проголодались мы оба, так что смели еду в несколько минут. Выпили кофе, и тут я зависла. А что дальше? У меня не было отношений с мужчинами, кроме мужа. С ним секс заканчивался либо сном, либо обедом, а потом наваливались домашние дела. Сейчас же я просто не знала, как быть. Собираться ехать в магазин? Вести детей в парк? Или скромно ждать, пока мужчина что-то решит? Он все решил. Глянул в окно и предложил съездить в лес. Боже мой, да я уже лет 7 не была в лесу. Пыльный город врос в мою плоть и кровь, заковал серыми домами, спутал ноги лентами проводов. Я собиралась как на пожар, моментально организовала девчонок одеваться, впихнула сына в прочный трикотажный комбинезончик, натянула джинсы, футболку с длинным рукавом, повязала бандану. Что еще? Запас воды, сок детям, пяток яблок и печенье. Готовы. Сакен смотрел на наши сборы с удовольствием. Не мешал, но незаметно отлавливал мелкого, устремившегося к двери. Подавал старшей оброненную ленту, утешал младшую, что ее косынка ничем не хуже моей банданы, успокаивал меня, когда я вдруг пугалась того, что он видит, как я суечусь и нервничаю. В итоге через 40 минут мы вывалились в душный полдень, пропитанный запахами пыли и выхлопных газов. Неподалеку от подъезда находилась платная стоянка, обнесенная высоким сетчатым забором. Сакен попросил нас подождать на детской площадке, а сам быстро пошел к будке охраны. К моему удивлению, дети бодренько принялись строить куличики с помощью забытых кем-то формочек, так что 10 минут ожидания прошли вполне спокойно. Потом на дорожку въехала машина, окно открылось, выглянул мой начальник. «Оля, садитесь», — улыбнулся он. И почему я раньше считала, что его скуластое лицо будто вырезано из дерева? Оно очень подвижное и улыбчивое, а мелкие морщинки у глаз его не портят, а украшают. Видимо, я стояла как завороженная, пялись на него, потому что Сакен вдруг смутился, вышел из-за руля и начал усаживать детей. В этот момент я и отмерла. У него в машине было детское кресло. И не одно. А для старшей нашелся ремень с детской пряжкой. Да и сама машина была не той глянцево-черной штучкой, на которой он приезжал на работу. Скромный серебристый минивэн. Как раз такой, чтобы мы все поместились с удобством. Я подозрительно посмотрела на мужчину, но он натянул солнечные очки на пол лица и невозмутимо вел машину. «Поспи, до леса минут 40». Словно подчиняясь ему, организм выдал смачный зевок. Подголовник мягко толкнулся сзади, и я действительно задремала, даже во сне продолжая удивляться и возмущаться тем, что у Сакена все слишком хорошо складывается. В лесу было прекрасно. Теплый запах прогретой хвои, шуршащие под ногами сухие иголки и листья. Дети разбежались по полянке, отыскивая поздние ягоды переспелой земляники, любуясь цветами и незнакомыми травами, а я просто глубоко дышала, осознавая, как мне не хватало этой свежести, наполняющий легкие. Между тем Сакен потихоньку достал из багажника большое толстое покрывало, постелил его, выставил термос, пакеты с едой и предложил: «Полежи, мы с детьми спустимся к ручью, там стрекозы летают, кислица растет». Я только вяло кивнула, засыпая и сама себе не веря. Вот так просто доверила детей? И как у него хватает сил после бессонной ночи? Девчонки увивались вокруг него. Даня вцепился в его палец, и все смеялись, визжали и бурно делились впечатлениями. Сакен был островком тишины и спокойствия. Рядом с ним я вдруг расслабилась и махнула рукой. «Пусть идет, как идет. Потом будет больно, а сейчас хорошо». Впервые за последние годы я почувствовала себя счастливой без условий. Проснулась я от того, что меня обрызгали. Сын старательно раскладывал на мне мокрые цветочки. «Разбудили», — с мягкой укоризной сказал Сакен. «Ну, давайте тогда есть». На свежем воздухе наши скромные запасы показались королевским пиром. Дети ели, обсыпали все крошками, рассказывая мне, что интересного они увидели. Пили сок, размахивая стаканчиками, смеялись и радовались так искренне, что я не стала их одергивать. Пусть хлебнут той свободы, которой у них не было. Как-то незаметно Сакен оказался рядом. Сперва сидел, потом прилег, опираясь на локоть, а потом его голова очутилась у меня на коленях, и я с восторгом запустила пальцы в его жесткие вьющиеся волосы. Пальцы словно током обожгло. А он тихонько застонал, прижимаясь макушкой к моему животу. Впервые я поняла, как это эротично и возбуждающе, когда мужчина дышит с 10 сантиметров от твоей груди, и соски начинают вдруг топорщиться через мягкий трикотаж футболки и скромный лифчик. Дети устали, начали капризничать, да и день клонился к закату. От ручья начали подниматься комары. Пришлось вставать, разрывая теплую, осязаемую связь, появившуюся между нами, и собираться домой. Конечно, и дочки, и сын в машине уснули. Ехали мы не спеша. В открытое окно врывался теплый ветерок, и я снова удержала слезы. Так давно у меня не было такого спокойного, радостного дня. Возле общежития дочек пришлось разбудить и вести за руки, потому что они постоянно спотыкались. Даню Сакен нес на руках. Лифт не работал. Дети капризничали, я пыхтела и страшно боялась выругаться, шмыгнуть носом или оступиться. Дверь комнаты украшала огромная трещина. В лопнувшем ДВП торчал клочок бумаги, исписанный знакомым почерком. Я выдернула записку, бросила ее на верхнюю полку и запретила себе о ней думать. «Я спокойна, я хорошая мать», — повторяла я про себя как мантру, но дочки моментально перестали капризничать, тихо как мышки умылись и легли спать. Даню Сакен просто сгрузил в детскую кроватку, сняв только сандалики и кепку. Потоптался, кажется, чего-то ожидая, а потом сел за стол. «Чаю нальешь? Поговорим?» Я молча щелкнула кнопкой, развернула злосчастную бумажку и всхлипнула. Бывший муж вспомнил о детях. Потребовал справку для бухгалтерии, чтобы с него брали меньший подоходный налог. «Оля!» Сакен крутанул в пальцах кружку, и я сглотнула. Ночью он с такой же легкостью крутил меня, а я таяла в его объятиях. А теперь день вносит свои коррективы. Сейчас он скажет что-то вроде «нам было хорошо, но у тебя дети» или «ты же все понимаешь». Удерживая слезы, я торопливо глотнула кипяток и обожгла язык. Хлынули слезы. «Что случилось?» Сакен буквально вскочил и кинулся ко мне. «Обожглась», — замотала я головой. Он тут же налил мне холодной воды, подал салфетку и, только убедившись, что я успокоилась, продолжил: «Переезжайте с детьми ко мне, я ремонт закончил». «Что? Ремонт?» Слезы высохли в момент. Сакен залез в холодильник, нашел чекушку водки, припасенной для компрессов, спросил разрешения, налил себе рюмку для храбрости и начал рассказывать. Я слушала и тихо плакала. Оказывается, он влюбился в меня с первого дня, но воспитанный в строгой патриархальной семье не стал спешить. Посоветовался с отцом-казахом и русской мамой и, получив от них советы и добро, начал готовиться к объяснению. Узнал все о моей семье, о замужестве, о детях. Купил дом в черте города и устроил там ремонт. Одновременно заботился о моем здоровье. «В этом районе вода плохая, а детям надо фрукты есть или сок пить», — пожал он плечами, когда я вдруг вспомнила его подарки. Потом решился и взял меня за руку. «Я не знаю, согласишься ли ты, но я бы хотел, чтобы у нас были еще дети». Вот тут уж слезы брызнули из глаз. Я снова невольно принялась сравнивать бывшего мужа и его маман, не желающих знать сына и внука, и этого мужчину, говорящего «у нас еще дети». Воистину, кому-то и свои не нужны, а кому-то чужие не проблема. Мы проговорили до утра. Я честно рассказала о своих страхах. Ты моложе меня и ниже, смеяться будут. Главное, чтобы ты меня принимала таким, какой я есть, а до остальных мне дела нет, — отмахнулся он. Я в семье самый маленький, мне не привыкать. Тогда я попыталась напугать его проблемами со здоровьем, поясняя, что, возможно, больше родить и не получится. Он отнесся к этому спокойно. Подлечим, сейчас разные возможности есть. Бабуля папу в 47 родила, так он самый крепкий и высокий из ее сыновей. Под утро я жалобно пробормотала. «Сакен, ты уверен? Мы не станем тебе обузой. Ты же понимаешь, что детей обманывать нельзя, это будет очень жестоко». Он картинно всплеснул руками и негромко рассмеялся. «Глупая женщина, я едва сдержался, чтобы не уволочь вас к себе, а ты тут сырость разводишь. Ложись спать, я на работу позвоню, у нас сегодня выходной». Вторая бессонная ночь явно дурно сказалась на моем рассудке, потому что, приняв душ, натянув шортики и футболку, я вдруг ощутила бешеное желание обнять своего мужчину. Прижаться, вдохнуть его запах до головокружения и слиться в единое целое. Глупое желание, ему надо отдыхать, но... «Не спится?» — смуглое лицо склонилось надо мной. Я только вздохнула в ответ. «Значит, нужно спеть колыбельную, да?» Горячие мужские ладони прошлись по телу, комкая футболку, обнажая влажную прохладную кожу. Я молча извивалась, боясь и скрипа дивана, и спящих детей, но Сакен доказал, что и здесь он мастер. Его волшебные пальцы нашли и погладили все, что нужно, так, что тишину в комнате нарушало только наше хриплое дыхание, да мой стон сквозь его закушенную ладонь. «Спи. А ты? Завтра. Вернее, уже сегодня, но потом. Спи». И я опять уснула. Утром Сакен собрался и уехал по делам. Было воскресенье, дети остались дома, и я остро ощутила, как мне не хватает его присутствия. Мы читали, играли, готовили любимое печенье и компот. Потом вышли на площадку, и я даже тщательно нанесла макияж, чтобы улучшить себе настроение. Но все было напрасно. Где-то в середине груди образовалась пустота, которую мог заполнить только он. Мужчина, от которого подкашивались колени и сердце пускалось в пляс. Кое-как улыбаясь и повторяя про себя «он вернется», я дотянула до вечера. Решив занять себя делами, нагрела воды, выкупала детей, усадила их перед компьютером смотреть мультики на единственном заезженном диске и решила искупаться сама. Взяла ведро, глубокий таз и отправилась в холодную душевую, надеясь, что хлипкая защелка выдержит, когда соседка, крупная женщина, лет 60, решит вдруг что-то постирать или набрать воды. Вода успокоила, сняла напряжение. Расслабленная, я вышла в коридор и увидела Сакена. Он как раз поднял руку, чтобы постучать в нашу дверь. Я сразу ощутила себя воздушным шариком, взмывающим к потолку. «Сакен!» — негромко окликнула я его, позабыв, что стою в тонком шелковистом халатике на голое тело, прижимая к груди пакетик с шампунем и мочалкой. Оля. По морщинкам у глаз и в уголках рта я поняла, что он рад меня видеть. Я открыла дверь, дети помахали руками гостю и вернулись к мультику, а Сакен поставил на стол большой пакет и устало сел на табурет. «Прости, умотался, пришлось немножко побегать. Садись на стул», — предложила я все, что имела из удобств. «Я сейчас чаю заварю. Мне надо руки помыть, я сейчас». Пока он ходил, я радостно порхала в кухонном углу. Чай, печенье, достала из пакета фрукты, помыла, положила в тарелку, отнесла детям, поставила на плитку мясо. Сакен пришел и схватился за пиалку с чаем, как утопающий за соломинку. Я напряглась. «Оля», — начал он, не откладывая разговор, — «мне надо уехать примерно на месяц». Сердце глухо стукнуло, пропуская удар. «Я прошу тебя переехать в мой дом. Мне будет спокойнее, если вы поживете там. На фирме тебе оформят отпуск на неделю, чтобы переехать и обжиться». «Сакен!» Сердце забилось ровно, а в голове поднялась волна мыслей. «А как же садик, школа? Иринке в первый класс пора». «Мои родители живут недалеко. Помогут с транспортом. А потом сама права получишь». Он потер усталые глаза. «В общем, решай, через час отец приедет, я в таком состоянии за руль не сяду». Вдох-выдох, вдох-выдох. Вспоминая соседку по палате, я подышала, словно в схватках, и успокоилась. Насыщение мозга кислородом творит чудеса. Медленно, торжественно я положила мужчине мясо, добавила картошку, свежий огурец, зелень, подлила горячего чаю и села рядом. Он ел, и лицо расправлялось. Усталость уходила, спина выравнивалась. «Хорошо. Если мы к тебе ненадолго, я возьму детское, а остальное потом как-нибудь?» — спросила я. «Завтра дождь, обещают. Бери что-то теплое и детям тоже. Там котел есть и печь, но кто знает, вдруг на пару дней зарядит». Стараясь двигаться спокойно, без нервных смешков, я собрала детям по паре комплектов. На жару и на дождь. Если что, постираю. Себе взяла сарафан, джинсы и кофту. Те же два комплекта плюс белье. Паспорт, ключи, немного денег и телефон. Готово. В дверь деликатно постучали. Открыл Сакен. Вошел высокий, буквально под потолок, худощавый мужчина. Красивый, как картинка из восточной сказки. Полуседые волосы ложились на плечи львиной гривой. Гулкий голос заставлял дрожать стеклянные пластинки в плафоне. «Сакен, представь мне свою красавицу». «Папа, это Оля. Оля, это мой папа Рашид». «Очень приятно», — робко выдавила я. Как-то не верилось, что вот этот царственный лев будет возить меня и детей в садик. Впрочем, мужчины все вопросы решали моментально. Рашид подхватил мою сумку и зычно спросил детей. «Кто на дедушке хочет прокатиться?» Осмелилась младшая. Подошла и протянула руки. Он закинул ее на плечо и, осторожно пригибаясь, вышел в двери. Даню и старшую я взяла за руки, оглядела комнату, в которой прожила почти 2 года, выдернула шнур плиты, отключила комп и пошла следом за Сакеном, мысленно посмеиваясь над собой. Ну, прямо покорная жена из казахского эпоса. Внизу стояла большая машина. Очень большая. Мы поместились все, хотя Сакен снял со своего авто детские кресла и накладку для ремня. Поехали. Оказалось, что ехать надо совсем недолго. Через полчаса мы уже въезжали в бывший дачный кооператив, превратившийся в коттеджный поселок. Дома поражали размерами и причудливостью, и я с некоторым предвкушением и опасением ждала, когда мы подъедем к дому Сакена. Для меня дом всегда был отражением души человека. Например, комната моей свекрови была завалена пакетами и коробками со всевозможным барахлом под девизом «когда-нибудь пригодится». Под нашей супружеской постелью лежали завернутые в тряпки железные чушки, притащенные еще отцом моего мужа, очевидно, под тем же девизом. В самой большой комнате периодически устраивался склад чего-нибудь сезонного – яблок, лука, капусты, валенок, семян или рассады. По сути, переехав с детьми в отдельную пустую комнату в общежитии, я только расчистила личное пространство и себе, и им. А еще поклялась, что больше не позволю захламлять окружающее. Ни за что. Дом меня приятно удивил. Кусочек красно-коричневой крыши, бледно-желтая стена и много деревьев вокруг. Дорожка прихотливо извивалась, обходя небольшие клумбы, кустики и просто свободно растущие растения. Широкое крыльцо с низкими ступенями, двойные перила в расчете на рост детей, стойка для обуви, просторная веранда в легких занавесках, широкая дверь в дом. Внутри здание оказалось гораздо просторнее, чем выглядело снаружи. Большая общая комната, почти пустая. Телевизор, компьютер за декоративной стойкой, диван и пара кресел. Огромный войлочный ковер застилает пол, несколько картин и бра украшают стены. Детская здесь. Сакен открыл дальнюю дверь, демонстрируя просторный квадрат с парой окон. В дальнем углу лежали толстые матрасы-футоны, накрытые флисовыми покрывалами разных цветов. «Чур мой розовый!» Даша первая кинулась к постели и завалилась на чистенькое покрывало прямо в уличных сандалиях. Я шикнула на нее и осмотрелась. Спортивный уголок, шведская стенка, кольца, трапеция, качели. Старшая уже обезьянкой забралась под потолок и свисала вниз головой, довольная до невозможности. Младший основательно катал машинку размером с себя. «Девочки!» Рашид гулко бухнул, привлекая всеобщее внимание. «Шкаф тут!» Он приоткрыл дверку, спрятанную за входной дверью. «А туалет тут!» Указал на такую же дверку в противоположном углу. Я не поленилась заглянуть. Мелкая сидячая ванна, унитаз, раковина со стульчиком-подставкой и горшок. Детский санузел. Пока Рашид развлекал детей, показывая, где прячутся коробки с кубиками, Сакен показал мне большую спальню с другой стороны. «Здесь почти ничего нет», — извиняясь, проговорил он. «Думаю, ты и сама захочешь все сделать так, как тебе удобно». «Ничего нет» — это встроенный шкаф, большая кровать с тумбочкой и туалетный столик с зеркалом. Все из светлого теплого дерева, покрытого лаком. Я восхищенно погладила рукой завитки на спине кровати. «Сакен, как красиво! Кто это сделал?» Он неожиданно смутился. «Отец, я ему помогал!» У меня челюсть упала на грудь, громко хлопнув. «Ты сделал это сам?» «Почти, с резьбой отец помог, у него лучше получается». Потом мне показали кухню. Она располагалась рядом с гостиной. Там была проведена вода, был сделан септик, а еще печь и газовое отопление. Я только головой качала. Второй санузел был тут, рядом с кухней. Душевая кабинка, раковина, унитаз. «Прости, настоящую ванну сделать не получилось, только душ», — попечалился Сакен, а я, устав подбирать челюсть, сказала. «Только не говори, что это ты тоже сделал сам». «Нет, специалиста нанимал», — усмехнулся он в ответ. И мне стало полегче. Все же не идеал. Да, страшно жить рядом с идеалом. Тем более не идеальной мне. Этот день мы посвятили знакомству с домом и участком. Оказалось, что Сакен купил сразу 6 участков по 6 соток. Объединил, расчистил и превратил в удобную усадьбу. На задворках обнаружился гараж, мастерская, баня, теплица, колодец с насосом для полива и уличный душ для теплых дней. В центре участка, там, где раньше высились заборы, теперь стояла детская площадка. Песочница, скамеечка, простые качели, домик. Все было сделано так, что отлично просматривалось из окна кухни. Я только вздохнула, боясь, что сейчас проснусь. Вечером пришла мама Сакена, и я поняла, в кого он такой миниатюрный и почему такой молчаливый. Низенькая полная женщина в штанах и удлиненной тунике улыбалась и болтала за троих. Мной восхитились, пообещали всяческую поддержку, а потом увели детей смотреть курочек и собачек. Мы остались вдвоем в огромном доме, и мне стало страшно. «Сакен, может, не надо? Вернешься, заберешь нас к себе, если захочешь». Он молча упрямо мотнул головой, запустил обжигающие ладони под мою футболку. «Прости, больше не могу, весь день хотел», и крепко сжал мою грудь. Потом прикусил сосок сквозь ткань и умоляюще посмотрел мне в глаза. «Оль, если хочешь в постели, бежим». Мне стало смешно. Адреналин плескался в крови. Хихикая и вскрикивая, я моментально разделась и предоставила ему свое тело во всей желанной ему наготе. До постели мы не добрались. Войлочная кошма оказалась не такой уж и колючей, особенно если под попу положить поношенные джинсы. Потом мы собрались в душ, но я наклонилась над диваном, стараясь дотянуться до упорхнувшей в дальний угол футболки, да так и осталась стоять, упираясь руками в подлокотник, жарко прогибаясь под безумными ласками и торопливыми толчками. Очнулись мы уже все же в постели. Стемнело. У Сакена зазвонил телефон. Он, обнаженный, пошел в гостиную искать его среди разбросанной одежды. Нашел, заглянул в спальню, где я медленно остывала на скомканной простыне. «Мама звонит, детям спать пора, скоро приведут». «Хорошо». Я вскочила и кинулась приводить себя в порядок. Дети пришли сонные, усталые, накормленные до ушей. Кроме того, Наталья Ивановна принесла нам кастрюлю еще теплого плова, банку молока и домашний хлеб. Уложив мелких на матрасы, рассказав им сказку и едва не задремав на полу рядышком, я все же выбралась на кухню, где меня ждал Сакен. Мы неторопливо поужинали, обсуждая разные мелочи, словно семейная пара с большим стажем. Нет, не так, словно любящая семейная пара. С бывшим мужем мы никогда не говорили о том, что в саду можно повесить гамак, чтобы дети качались. А еще качели можно сделать в доме, здесь есть подходящая балка. Хорошо бы еще рабочий стол в уголок добавить, чтобы можно было сделать уроки с Ириной или мне работать с бумагами. Все что угодно, кроме завтрашнего отъезда Сакена. Меня все еще терзал страх, особенно когда он принялся рассказывать, где лежат бумаги на счетчике, оборудование и сам дом. «Сакен, зачем?» — дергалась я. «Меня не будет месяц. Хочу, чтобы ты чувствовала себя тут хозяйкой», — спокойно говорил он, раскладывая бумаги в прозрачные кармашки толстой папки. «На работу выйдешь, когда обживешься. Сейчас у нас все равно затишье, и Димка всех по отпускам разогнал». Дмитрий, его заместитель, оставался на фирме за главного. Кроме всего прочего, Сакен положил в коробку кухонного стола пачку наличных. «Это на продукты и на дом. Тут еще бывает, вылезают разные моменты, если что, вызывай мастеров». Мне было тяжело все это слушать. Казалось, Сакен прощался надолго, если не навсегда. От этого ощущения наша любовь этой ночью была медленной, с оттенком бережной осторожности. Мы соединялись, как два хрупких сосуда, смешивая свое содержимое невесомыми каплями редких слов и затяжных поцелуев. На рассвете Сакен собрал термос, пакет с бутербродами, пачку бумаг и неслышно вышел. Я встала следом, проводила в зябком утреннем тумане, поцеловала на прощанье, позволив себе глубоко вдохнуть его запах, а потом вернулась в дом, пряча в груди тревогу.